Глава 50. Пока они беседовали, на улице послышались быстрые шаги. В разговоре с миссис Рэйби время прилетело быстро. Часы пробили 3, и в дверь дома постучали. Элизабет резко замолчала, побледнела и сцепила пальцы в нервном ожидании. Вошел Осборн. «Все кончено!» — воскликнул он. «И все хорошо!» Со слезами на глазах он бросился к Элизабет, пожал ей руку и принялся пылко и радостно ее поздравлять. Он был совсем не похож на испуганного человека, каким она привыкла его видеть. «Мистера Фолкнера оправдали. Он свободен и скоро будет здесь». Никто не усомнился в его невиновности. Присяжные даже не уходили совещаться. Осборн продолжал рассказывать о суде. Сам вид Фолкнера расположил к нему присяжных. Его честный открытый лоб, уверенная манера, четкий и чистый голос, очевидно говоривший правду, все свидетельствовало в его пользу. Баристер, выступавший со стороны обвинения, представил дело скорее как таинственное происшествие, которое необходимо расследовать, чем как преступление. Джерард Невилл дал показания в пользу обвиняемого. Он рассказал, как Фолкнер, которого ни в чем не подозревали и не собирались обвинять, по собственной воле поведал о причастности к смерти несчастной матери Невилла, чтобы восстановить ее репутацию и успокоить ее родственников. Письмо с признанием, которое Фолкнер написал в Греции и оставил в качестве объяснения на случай, если погибнет, подтверждало правдивость этого рассказа. Джерард заявил, что верит в его невиновность, а когда передал последние слова отца и сообщил, как на смертном одре тот попросил записать, что считает Фолкнера невиновным в предъявленных тому обвинениях, слова эти прозвучали только что, ведь того, кто их произнес, еще даже не похоронили. Все поразились, что Фолкнер подвергся столь длительному тюремному заключению и унижениям судебного процесса. После этого вышел Осборн и дал четкие и убедительные показания. Наконец, самого подсудимого спросили, что он может сказать в свою защиту. Когда он встал, все взгляды обратились к нему. Разговоры в зале стихли, все затаили дыхание, установилась торжественная тишина. Он произнес краткую речь, говорил спокойно и убедительно и сослался в качестве доказательства своей невиновности на сами свидетельства, что предъявлялись против него. Это правда, что из-за него погибла женщина. Он не просил милости. Ради нее и ее героизма, что толкнул ее на смерть среди волн, он требовал справедливости и ни на секунду не сомневался, что присяжные рассудят мудро. «Любой, кто его услышал, уже не смог бы сомневаться в его невиновности», — сказал Осборн. Его орлиные глаза смотрели на присяжных, и весь вид свидетельствовал, что он говорит правду и ни в чем не виноват. Он держался смиренно, но благородно, будто понимал, что чистой совести и уверенности в своей правоте достаточно, чтобы склонить присяжных на свою сторону. И верно, они не сомневались ни секунды. Услышав вердикт, я сразу побежал сюда. Впрочем, а вот и он. На улице раздались шаги, топот множества ног, а потом Элизабет услышала на лестнице поступь, которую не спутала бы с другой. Вошел Фолкнер. Она кинулась к нему и прижала к груди, заключив в долгие и ласковые объятия. Никто не произнес ни слова. На несколько секунд их охватила почти болезненная дрожь. От переизбытка чувств из глаз хлынули слезы, и вот, наконец, их охватило подобающее случаю ликование. К Фолкнеру вернулось самообладание. Он пожал руку Осборну и сказал ему спасибо, а Элизабет познакомила его с миссис Рэйби. Он сразу оценил ее доброту и выразил сердечную благодарность, показав, как переживал из-за того, что в трудный час Элизабет осталась одна. Вскоре в комнату набилась толпа, и им пришлось выслушать много поздравлений. Они всех благодарили и слушали бесконечные рассказы присутствовавших на суде, хотя им было весьма неприятно об этом вспоминать. И все же в момент ликования сердце, согревшись и открывшись, не проводит различий между сословиями. Среди тех, кто, очевидно, радовался исходу суда и чей приход особенно растрогал Фолкнера и Элизабет и наполнил сердце особой благодарностью, был надзиратель. Сначала тот стыдился приходить, но, услышав, что освобожденный узник с дочерью планирует немедленно уехать из Карлайла, попросил разрешения увидеть их еще раз. Бедный малый смотрел на Элизабет как на ангела, а Фолкнера воспринимал как полубога. Даже в беде те не растеряли своей доброты, были к нему внимательны и чем могли, помогали. Поэтому теперь радости надзирателя не было предела. На его лице читался восторг, и не оставалось сомнений в переполнявших его сердце чувствах и благодарности. Наконец, суета и сутолока стихли. Гости разошлись. Фолкнер и его милая спутница оказались одни и несколько часов провели в такой счастливой безмятежности, что сами ангелы могли бы им позавидовать. Фолкнер не спешил ликовать и по-прежнему глядел в прошлое с раскаянием. Но зря полагал, что случившееся в тот день глубоко ранит его гордость. Зря уверял себя, что после суда его честь будет неизбежно запятнана. Сердце свидетельствовало о другом. В нем совсем не осталось места для привычных изощренных сожалений, так как теперь его переполняли другие чувства. Фолкнер, наконец, испытал искреннюю радость и умиротворение, и ничто в нем не противилось этим приятным переживаниям, поскольку он не был склонен к показной тонкости и не цеплялся за свои горести. К вечеру, когда стемнело, Фолкнер сказал: «Дорогая моя, пойдем прогуляться». Услышав эти слова, Элизабет одновременно засмеялась и заплакала от радости. Фолкнер надел шляпу и взял Элизабет за руку. Они вскоре пересекли границу города и зашагали по сельской дороге. Ветер колыхал прозрачные верхушки деревьев, небо усыпали звезды, раскинулись поля, и все это казалось освобожденному узнику благословением небес. «Сейчас мне кажется, что все это было создано специально для меня. Как же прекрасна природа, и какая это благодать быть свободным! Боже, я не могу поверить своему счастью. Лишь одно омрачает светлую картину. Образ моей потерянной, погибшей Алитеи. Иначе мое счастье превзошло бы возможности хрупкого человеческого существа». На обратном пути в город мимо проехала карета, запряженная 4 лошадьми. Элизабет сразу узнала пассажира. Это был Джерард Невилл. Она ощутила болезненный укол, так как вспомнила, что они не успели поговорить и, возможно, разлучились навсегда. Вернувшись домой, измученная усталостью и угнетенная этими размышлениями, она пожелала Фолкнеру спокойной ночи, и тот, радуясь, что теперь они находятся под одной крышей, поцеловал ее и обнял. Войдя в свою комнату, она увидела на туалетном столике письмо, улыбнулась, и на ее щеках заиграли ямочки. Письмо было от Невилла. Он очень коротко поздравил ее и сообщил, что должен спешить в город, где его ждали печальные обязательства — похороны отца. Умолял, чтобы они с Фолкнером не предпринимали поспешных действий. «Не в моих силах разогнать тучи, которые нас окружают», — писал он, «но я знаю, что не могу и не должен тебя потерять. Пусть пройдет немного времени. Давай подумаем и попытаемся понять, как примирить наши обязанности с более важной необходимостью не разлучаться. Не спеши, Элизабет, и не позволяй отцу действовать опрометчиво. Худшее позади. Наконец можно перестать ненавидеть и жить счастливо». Элизабет поцеловала письмо и убрала его под подушку. Той ночью она спала сладко и хорошо выспалась. Рано утром зашла миссис Рэбби. Увидев Фолкнера, она сразу прониклась к нему расположением, как когда-то проникся к ней Джерард. Между родственными душами существует магнетическое притяжение. Встречая себе подобных, тонкие и возвышенные умы сразу это отмечают. Миссис Рэбби с первого взгляда поняла, что перед ней человек необыкновенных душевных качеств. Пережитые страдания стерли все его прежние недостатки, и он стал самым благородным и кротким из людей. В силу своего великодушия миссис Рэбби не смогла смотреть на добродетель, не испытывая желания тут же ее вознаградить. Она снова вспомнила свой план, который до этого казался ей непрактичным. Стремление к щедрости и желание приносить пользу, естественным образом рождавшиеся в ее сердце, заставили ее отнестись к своему замыслу более снисходительно, и постепенно она отмела все возражения и решила действовать. «Мы привыкли жаловаться на скучную жизнь, заурядность и ущербность наших собратьев, но стоит провидению познакомить нас с двумя людьми редкой души, наделенными самыми превосходными качествами, как мы придумываем 1000 отговорок и, прикрываясь благочестием, изгоняем их из своего круга. Часто ли можно встретить столь честного, деликатного и одаренного человека, как мистер Фолкнер, а девушку, подобную Элизабет, само воплощение добродетельной верности? Эти люди своим примером научат моих детей существованию и ценности человеческой добродетели и сделают это лучше многотомных трактатов о морали». Эти размышления занимали миссис Рэбби всю предыдущую ночь. Утром она зашла к новым друзьям и со всей свойственной ей деликатностью пригласила их составить ей компанию в Белфоресте и поселиться там на следующие несколько месяцев. Глаза Элизабет заискрились от радости. Фолкнер сразу же согласился, что Элизабет должна поехать, но сам отклонил приглашение. «Вы слышали его, дорогая тетя?» — воскликнула Элизабет. «Но прошу, не принимайте его отказ, не позволяйте ему упрямиться». «Ты о многом забываешь», — возразил Фолкнер. «Но я уверен, миссис Рэбби понимает мои доводы. Я благодарен ей за доброту, но она должна понять, что я отклонил ее приглашение из чувства приличия». «Значит, вы считаете, что я пригласила вас из вежливости, думая, что вы откажетесь?» — спросила миссис Рэбби. «Вы ошибаетесь. Я понимаю, что вы имеете в виду и на что намекаете. Давайте забудем о церемониях, принятых среди случайных знакомых, и поговорим на чистоту, как друзья. Вы согласны?» «Вы очень добры», — ответил Фолкнер. «Но разве кто-то, кроме этой милой девочки, согласится стать моим другом?» «Если бы я считала, что пережитые беды и несправедливость настолько ожесточили ваше сердце, что вы чувствуете необходимость закрыться от мира и предаваться горестным воспоминаниям, я бы отозвала свое приглашение. Ведь дружба — взаимное чувство. И тот, кто поглощен лишь собственными переживаниями, не может быть ничьим другом. Но ведь это не так. Ваше сердце полно сочувствия». Элизабет подтвердит. «Разве не согласились вы ради нее жить дальше, когда страдания чуть не довели вас до самоубийства? Давайте сразу отбросим предрассудки, которые я считаю недостойными нас обоих. Читая учебники истории и узнавая о судьбах людей, переживших суровые испытания, как мы относимся к тем, кто покинул их в минуту несчастья? Разве не называем их малодушными и не начинаем их презирать? Не причисляйте меня к таким людям». «Если бы ваша жизнь всегда была безоблачной, я бы прошла мимо вас, не обратив внимания. Ваше мучение — вот что побуждает во мне дружеские чувства и готовность сблизиться, ведь вы сумели проявить мужество, покаяться и подняться над самой страшной бедой, которая только могла выпасть на человеческую долю. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду, ни к чему долго объяснять. Это мы еще успеем», — продолжила она. «Я отношусь к вам с уважением, и все, что говорю и делаю, отражает мои истинные чувства. Ради Элизабет не позволяйте миру считать, что тот, кто удочерил ее и вырастил, не заслуживает, чтобы его уважали и ценили. Я прошу вас поехать с нами в Белфорест. Не отказывайтесь. Мне не терпится познакомить своих девочек с их безупречной кузиной и завоевать ее сердце своей любовью и добротой. Если позволите, я с гордостью и радостью отплачу вам за все, что вы для нее сделали», попытавшись компенсировать пережитые несчастья дружеским общением и спокойной обстановкой. Речь миссис Рэбби была пылкой и искренней, но еще более красноречивая мольба мерцала в глазах Элизабет. «Я повсюду готова за тобой следовать», — сказала она Фолкнеру, «и не стану жалеть о любом твоем решении. Но в Белфоресте мы будем очень счастливы». Фолкнером двигала скромность, а не ложная гордость. Он чувствовал себя счастливым, но, думая о будущем, представлял, что должен стать изгоем, человеком, на котором лежит клеймо. Такое положение дел казалось ему несправедливым и глубоко его ранило. Он воспринимал его как наказание за прошлые грехи и был готов принять его с гордо поднятой головой. Но ему было очень приятно встретить человека, который отнесся к нему с великодушием миссис Рэбби и был способен подтвердить слова делом. Он чувствовал, что заслуживает уважения, и согласился, что лишь светские условности мешали ему принять ее любезное приглашение. Так почему он должен был отказываться? Итак, он с искренней признательностью согласился, и на следующий день они выехали в Белфорест.